и поняла, что если так поступит, то нарвется на крупные неприятности. Гарвард. Говорить ли правду сексуальному партнеру была написана более ясным языком, но в ней не было сказано ничего нового. «Мы должны говорить правду», — утверждал автор, но не всю правду. Бывают случаи, когда лицемерие необходимо, чтобы пощадить чувства других. Слова автора перекликались с ее недавними размышлениями на эту тему. «Поэтому мы не должны говорить нашим возлюбленным, что они не очень хороши в постели. В том случае, если это так». «Совершенно ясно, что только в этом случае», — подумала Изабелла. И именно в отношениях такого рода честность должна иметь разумные границы, и это правильно. Чтение этой статьи ее развлекло, и она подумала, что ее с интересом прочтут подписчики прикладной этики, которых, пожалуй, следует немного поощрить. Философия секса – необычная сфера прикладной этики, но у нее были свои адепты, которые, как ей было известно, встречались на ежегодных конференциях в Соединенных Штатах. В прикладной этике иногда помещались программы этих заседаний, но она сомневалась, могли ли несколько безликих предложений дать представление о положении дел в этой сфере. Утреннее заседание, сексуальная семиотика и приватное пространство, кофе, извращение и автономия, ланч, нужно было позаботиться и об аппетитах иного рода и так далее до полудня. Тезисы, вероятно, могли дать более-менее точное представление о сути докладов. Но вот что интересно, а что же происходило на такой конференции после? Ведь эти люди, надо полагать, не монахи, и, в конце концов, они же специализируются на прикладной этике. Сама Изабелла не была монахиней, но она считала, что в сексуальных делах не следует откровенничать. В частности, она сомневалась в необходимости публиковать детали любовных романов. Согласится ли на это вторая сторона? Вероятно, нет, и в таком случае можно навредить другому, написав о том, что по существу является личным делом двоих. Существуют два класса лиц, которые должны соблюдать полную конфиденциальность – врачи и любовники. Беседуя с доктором, вы должны быть уверены, что сказанное не выйдет за стены его кабинета. И то же самое относится к вашему любовнику. И тем не менее, на этот этический принцип постоянно покушались. Государство хотело получить информацию у врачей о ваших генах, о ваших сексуальных привычках, о ваших детских болезнях, и докторам приходилось сопротивляться. А бесчисленное полчища любопытствующих хотели получить информацию о вашей сексуальной жизни и щедро заплатили бы за то, чтобы ее узнать, если вы достаточно знамениты. Но люди имеют право на свои секреты, и хотя бы какая-то часть их жизни должна быть скрыта от чужих глаз. Потому что если лишить их сферы сугубо личного, будет унижено их собственное «я». «Пусть у людей будут свои секреты», — подумала Изабелла. Хотя такая точка зрения, вероятно, давно устарела. К несчастью, философы с удовольствием обнажались перед публикой. Это делал Бертран Рассел в своих дневниках, а Айер тоже это делал. Так почему эти философы считают, что публике интересно, спали они с кем-то или нет и как часто? Пытались ли они что-то доказать? Устояла бы она перед Бертраном Расселом, задала она вопрос себе и тут же ответила «да». И перед Айером тоже. К 6 часам она управилась со статьями и написала сопроводительное письмо рецензентам относительно тех материалов, которые уже были приняты. Изабелла решила, что 7:30 – идеальное время для визита на Уоррендер Парк Террас 48, поскольку у обитателей этой квартиры будет достаточно времени, чтобы вернуться с работы, и ее визит не помешает приготовлениям к обеду. Покинув свою библиотеку, она прошла на кухню и выпила чашку кофе, прежде чем отправиться в путь. Путь до Уоррендер Парк Террас занял не так уж много времени. Дом, в который она направлялась, располагался как раз за треугольником парка в конце Брансфилд-авеню. Изабелла шла не торопясь, разглядывая витрины магазинов.